За царя она. Сколько раз оскорбляла наших павших товарищей и переживала, что нет на нас. Какое-то имя? Что, Ксения Александровна, расскажете, кого на нас нет? Засмеялась девушка. Иосиф Виссарионович с вами еще раз считается. С теми, кто дотянет до смены строя. Прошипела я из-за повязки. Вот-вот, именно его и называла. Это в жандармерии кто-то новенький? Вроде не было. Протянул старый Виссарион. Это армянин, что ли? Грузин. Буркнула я. Нет, таких точно нет. Успокоился мужчина. Небось из монархистов каких, неважно. Франт, успокой барышню, вот заодно и проверку пройдешь. А то что-то не нравишься ты людям. Успокоить? Бесцветно отозвался еще один мужчина издалека. А что, барышня у нас молодая, горячая. Ее бы и лютый успокоил, да ему я верю. А ты пока белоручка. С меня наконец сорвали шарф, и я жмурилась даже на небольшую керосиновую лампу, освещавшую просторную комнату без окон, стол, несколько стульев, кучу мусора. У Прянишникова склад похожий был, там фрол раз свой товар хранил временно. Вот и двери в чуланы. Точно такой же. Старик оказался совсем и не старым, чуть постарше меня мужчиной с редкими чуть тронутыми сединой пшеничными волосами, близоруко щурившим слезящиеся глаза. Этот до Сталина, может, и доживет. В 20-х боевых революционеров только начнут пересчитывать, а в 30-х обнулят. Он как раз пенсию в лагере встретит. Или на Бутовском полигоне. Мальчик, просто классический студент-бомбист, худенький, с лихорадочным блеском больших выпуклых серых глаз под черными кудрями, поигрывал цепочкой с необычным подвесом в виде перекрещенных молоточков. Полагаю, Чернышова на тебя повелась. А вот Франт. Да чего же нелепая смерть? Нет, не пухлая бояшка с гламурным маникюром и дорогим парфюмом, как один известный историк моды. Этот трогательный худощавый очкарик, нервно перебирающий в руках трость, со строгой стрижкой тускло-пепельных волос, ведь отросли же за пару месяцев, как и усики, с отстраненным любопытством энтомолога наблюдал за моим пленением. Я открыла рот и закрыла. Толку-то? Ну, сообщу я всем, что Федор Андреевич Фохт, жандарм, так обоих завалит. Она его знает. Вдруг проняло Чернышову. И откуда только взялась подобная проницательность? Вряд ли, спокойно ответил Фохт. Но познакомиться мы точно сможем. Он встал, отряхивая добротное черное драповое пальто с меховой оторочкой воротника, медленно натянул перчатки, достал откуда-то странный предмет, шнурок с двумя рукоятками и направился ко мне. Город-то всплыло в памяти. Прямо здесь, уточнил он, не глядя на старика. А почему бы и нет? Тот откинулся на стуле. Нет, ну не может же он. Но по глазам видно, что может. Он приблизился ко мне, поднял двумя пальцами подбородок. А могла бы еще жить и жить. С каким-то циничным сожалением произнес он, проведя ногтем по шее. Обошел стул со спины, наклонился, чтобы отогнуть воротник тальмы. Быстро падайте. Мне же послышался этот шепот, и тут же горло опоясала резкая боль. Я схватилась за шею, успев почувствовать влажное на кончиках пальцев, и боль вдруг отступила. Но играть так играть, я хрипела, но недолго и осела на его руки. Сука он, все-таки. А теперь унеси вон, в чулан, медленно проговорил старик. Фохт хмыкнул, ослабил веревки, с легкостью перевесил мое тело на плечо и побрел к чулану. Уже открыл дверь. Но и пыльно же тут. Стой! Окрикнул Лютик. Он сделал несколько шагов к нам. В нос учесалось, да и пульс бил чаще обычного. Проверить бы надобно. Сомневаешься? Со смешком произнес Франт. Да. Наталья Осиповна стояла над раскрытым саквояжем. И тут я провалила все дело, оглушительно чихнув. Черт! Фохт бросил меня вглубь чулана на ходу, выхватывая пистолет. Послышались крики, ругань, стрельба, нас подбросило. Его тело накрыло меня и наступила тишина. Сырая темная гулкая тишина. Интерлюдия. 1. Падение. Федор Андреевич. Я даже не шептала, а каркала. Вы здесь? Здесь, это крайне сомнительного вида переулок, в который мы неблагополучно вылетели после взрыва. Шляпка моя, определенно, ни на что более не годилась, да и перчатки тоже шли на выброс. В голове шумело, но явных переломов заметно не было. Когда глаза привыкли к темноте, я нащупала кирпичный выступ и чье-то колено. Федор Андреевич дотянулась до головы, пощупала пульс и наконец-то услышала мычание. Жив. И то какое-то облегчение, хотя... Прости меня, Господи. Что? Мы с трудом поднялись. Видок не очень, но его потрепало сильнее. Рукав превосходного пальто порван, котелок смят, а трость сломана. Тренькнул телефон, и я не сразу обратила внимание. Снова тренькнул. Он жив. Дрожащими пальцами я открыла кармашек муфты, вытащила расшитый райскими птицами чехол для зеркальца и открыла край, за которым прятала остатки своей цивилизованности. Зарядки хватало еще на пару-тройку часов. Сегодня мне нечего было фоткать, но была сеть и несколько непринятых вызовов. И прямо сейчас пришло сообщение, что с 16 часов 48 минут 19 февраля 2015 года я нахожусь в роуминге по России. На моих глазах автоматически пополнился баланс, и я заплакала. Я дома. С моего падения в чертов мельничный погреб прошло 3 часа. Или 2 года. Смотря как считать. Я в безумном порыве бросилась к железным воротам с магнитным замком. Изнутри дворика его можно открыть кнопкой. И опасливо выглянула наружу. В Санкт-Петербурге прекрасно все. Но никто и никогда не любил Лиговский проспект так, как я в эту минуту. С трепетом, и не было ничего страшнее, выбрала самый важный номер и услышала то, что ждала эти 2 года сильнее всего. Дочая, здравствуй, как ты, мама? Я не видела больше ничего, но это не важно. Я тебя люблю. Ты плачешь, что случилось? Переполошились на том конце провода. Ничего, мам. Я в командировку уехала на пару дней в столицу. Завтра-послезавтра буду дома. Давай в кафешку сходим или в кино. Хорошо. Да. Точно все хорошо? Лучше не бывает, мам. Шефу я написала смс, что встреча не состоялась и до понедельника нужно договориться о новой. А вот после этого обернулась к своему спутнику. Ну, если бы я отрастила сейчас вторую голову и пару-тройку щупалец, удивлялся бы от вряд ли больше. Федор Андреевич, имею честь пригласить вас к себе в гости. Я только попрошу вас помолчать во время поездки при посторонних, хорошо? И даже имитировала кривенький реверанс. Он как-то неприветливо посмотрел на меня, но бить не стал. Что происходит, ваше сиятельство? Очень холоден. Прямо-таки сухарь. Конечно, когда на скорбящую вдову орал на своей территории, был более уверен в себе. Вы так много напридумывали обо мне, Федор Андреевич, а все было куда проще и удивительнее. Я не авантюристка, не революционерка и не шпионка. Я просто моложе ваших правнуков. Я приоткрыла дверь и залюбовалась его лицом. В общем-то, стоило испытывать жалость, но я в свое время прошла это одна, а он в хорошей, можно сказать, понимающей компании. Он с непередаваемой смесью ужаса, любопытства и ошарашенности смотрел на проносящиеся автомобили, спешащих и не обращающих внимания ни на что людей и почти вывалился наружу, когда я втащила его обратно. «Это... что? Это Питер, друг мой, лучший город на земле. А мы едем домой». Вместо дальнейшей беседы мой спутник решил что-то свое и рванул к двери, из которой мы выпали. Это не подвал в Саратове, столица. Поэтому ему попался бак для раздельного сбора мусора. Что я могу сказать? Федор Андреевич, человек долго и джентльмен, который умеет держать себя в рамках, хорошо играет разные роли, и вряд ли сам помнит, что такое искренность, а я увидела и услышала не должностное лицо, а живого человека. Наверняка матросы бы позавидовали. Ну как? Полегчало. Я подошла к нему и погладила по спине. Все же сама та ревела целую ночь. И это я еще хоть теоретически знала о таких приключениях и о времени, в которое попала. Хотя кто знает, что легче. Я вот жила почти 30 лет и не ожидала, что Россия окажется втянутой в конфликт не только на юге, но и на западе. Было бы мне комфортнее в 15, если бы я знала, что по ночам будут взлетать в небо многоэтажки, в театре захватят заложников, а сентябрьская линейка выкосит почти целую школу. Пожалуй, свой ад есть у каждого поколения. Сударыня, если это ваша очередная шутка, то она слишком затянулась. Он холодно отстранился от моих рук. Ой, какие мы гордые. Федор Андреевич, вы же логик и здравомыслящий человек. Я не обладаю силой, способной перестроить столицу за 15 минут. На дворе 2015 год. Попробуйте это принять. Я дала ему шанс прийти в себя. Федор Андреевич, нам нужно раздобыть денег. Подождите меня здесь, дверь полностью не закрывайте, мне тут через улицу буквально перейти надо. Вы грабить собрались? Практически уверен в ответе. Ну вот вы опять за свое. Рассыпалась в смехе. Оказывается, это так легко, быть беззаботной на своей территории. Нет, конечно, я столько не награблю. Буду возвращать свое, честно заработанное. И на его глазах начал раздеваться. Конечно, подразнить его всегда было приятно. Сейчас это получится даже безнаказанно. Мне пришлось снять все нижние юбки и на уровне коленей укоротить верхнюю. Она все равно немного порвалась, так что не очень жалко. Но любопытно, что пронеслось в голове у моего спутника, когда я совершила столь развратный поступок. Мне жутко повезло, что телефон до сих пор жив. Вызвала такси, обрадовав водителя поездкой за 1500 километров и крякнув от цены. Потом таки добыла деньги из воздуха. Благодаря приложению Сбербанк Онлайн, я сначала перевела на Яндекс кошелек те деньги, которые хотела потратить совершенно иначе, а потом уже через бесконтактный банкомат Альфа-банка получила наличку. В родном городе такое еще не прокатывает, так что хорошо, что мы попали именно в Петербург. Странно, правда, куда делись 2 года, но об этом я подумаю потом. Я покосилась на гостеприимную подворотню, заглянула в ближайший супермаркет, купила орешков, шоколадки, минералку, чипсов и бутылку коньяка, большую. Не удержалась, зашла в магазин косметики, на чуть-чуть всего. Замучилась краситься первобытными способами. Пока переходила дорогу, подъехал знавший лучшие времена серый фацус с меланхоличным азиатом за рулем, который на ломаном русском попросил аванс. Я кивнула, отдала половину и нырнула в подворотню. Федор Андреевич все-таки крепко сдал. Его и без того не шибко жизнерадостное лицо приобрело землистый оттенок, а под глазами залегли тени. «Пальто снимите, пожалуйста», — попросила я. «Все же надо тротуар пересечь без любопытства полицейских. У нас на двоих только мое водительское удостоверение, а этого маловато в смутное время». Он безропотно выполнил мою просьбу, положил одежду в пакет, куда отправились и мои нижние юбки. Я вознаградила его коньяком, принятым с удивительной благодарностью, и мы двинулись в путь. Впереди нас ждали 22 часа дороги. Вопреки моим подозрениям, водитель хорошо умел пользоваться навигатором, и ехали мы бодро. Я благополучно задремала еще на окраине, но каждый раз, просыпаясь, видела, что Федор Андреевич окаменев смотрит в окно. По ночи трасса не самый тур-объект, но попадались фонари, заправки, придорожные кафе. В Валдае мы вышли подышать свежим воздухом, я буквально за руку проводила его в туалет, откуда он вышел весьма впечатленный. «Как вы, Федор Андреевич?» Он искоса бросил одичавший взгляд. «Не могу сказать, Ксения Александровна. Все еще надеюсь, что это контузия». Он помолчал, и шок сменился подозрительностью. «Или вы, сударыня, не Ксения Александровна?» «Ну, что вы?» Я достала из чехла телефона права, и он с минуту любовался моей не очень удачной фотографией. «Но как?» «О, Федор Андреевич, это удивительнейшая история. Однажды я вышла из дома, а краткий-то рассказ о моих приключениях куда веселее реальной жизни. Возле Твери из-за аварии на трассе мы попали в пробку, а он, наконец, задремал, нечаянно склонив голову мне на плечо, а после сполз на колени. Странное ощущение абсолютной чуждости и, одновременно, близости. Я пару часов сдерживалась, а потом все же дотронулась до его волос. От первого же прикосновения мужчина вздрогнул, открыл глаза, и надежда на лице сменилась обреченностью. Я погладила его по волосам. «Все наладится, Федор Андреевич, все наладится». «Б. Как оно наладится?» У него так как? Я смогла чудом вывернуться с документами, с хорошей легендой, которую, положа руку на сердце, никто не захотел всерьез проверять. Придумала себе работу, вышла замуж, оказавшись настоящей Золушкой. А у нас ему, живому анахронизму, что делать? Он даже от любой заразы иммунитета не имеет. Анахронизм тяжело вздохнул и уставился в окно. Я же слышу урчание в обоих желудках, протянула ему предусмотрительно раскрытый Сникерс. Благодарю. Телефон благополучно сдох, и мы ехали в полной информационной тишине, пока водитель не включил радио. Фохт резко вскинулся, начал озираться. Я прошептала ему на ухо: «Не обращайте внимания. Это радио. Инженер Попов скоро покажет его в действии. Звуки передаются на расстояние». «Вот так просто?» — сухо уточнил он. «Ну, как телеграф, только звук. Вообще не совсем так, но вам проще понять будет». Новости не особо вдохновляли. США не могут определиться, уходят ли они из Афганистана. Киев предает анафеме Донецк. Оттуда отвечают взаимностью санкции. Путин встретился в Кремле с ветеранами. Греция все еще продолжает уходить из Евросоюза. На Федора Андреевича больно глядеть. В Шацке остановились в придорожном кафе. Водитель быстро поел и пошел курить с дальнобойщиками, а мы ковырялись в сомнительного вида салатах, сидя в углу. «Этот трактир не подобает графине», — обронил Федор Андреевич. «Федор Андреевич, графиня потерпит». Я пожевала фрагмент кальмара и решила, что ровесников жрать неэтично. «У вас ко мне будет много вопросов, но кое-что я предупрежу сразу. Я не знаю, как вернуться обратно и почему это все случилось. Подобные истории и у нас, и у вас считают сказками, как Рипа Ван Винкля господина Ирвинга. Ой, надо как-то работать над словарем. Я так старалась подстроиться под язык прекрасной эпохи, что теперь затруднительно общаться с родной средой». 2. Приземление. Около 4 часов дня мы пересекли границу родной губернии. Традиционные колдобины поздравили с этим куда доходчивее табличек, и в густеющих сумерках мы таки приехали к парковке, где под тонким слоем снега стоял мой жук. Мой жучок. Я расплатилась с водителем, вытащила наружу фахта, достала фрагмент ключа, которым пусть не с первой попытки, но отключила сигнализацию и завела двигатель, выдохнула и гостеприимно распахнула дверцу. Хорошо, все-таки, что я заслуженная росомаха и храню прочие документы в машине. Поехали. Он все-таки пребывал в оцепенении. Некому было рассказать, насколько в шоке была я, но мой стресс был в большей степени от разлуки с родными, а остальное казалось увлекательным, пусть и непростым путешествием. А у него как-то более драматично все переживается. Теперь мы можем открыто разговаривать. А то как-то почти сутки, а вы меня не упрекаете. Непривычно мне. Меня охватило какое-то безудержное веселье. Первый раз за 2 года можно не опасаться раскрытия, можно быть собой и не подстраиваться под требования общества. Это как праздник непослушания. Он сел, аккуратно закрыв дверь, с 3-й попытки в такси это освоил. «Вы умеете управлять таким экипажем?» — опасливо уточнил мой спутник. И безумно скучала по этому. Погладила приборную панель. «У вас та еще ждать и ждать. А потом обнять и плакать те автомобили». С места я трогалась очень осторожно, все же 2 года перерыва в вождении, 2 года в совершенно ином ритме, но мастерство не пропьешь. Тонна металла и пластика подчиняется любому движению ладони, тихо воркует радио, ненавязчиво светит дисплей. Мой мир, в который уже не надеялась вернуться, который вычеркнула к чертям из памяти. Мы успели проскочить мост до больших пробок и минут за 15 доехали до дома. Даже парковочное место свободно было. Я полезла под коврик багажника, где на случай какой тревоги хранился запасной комплект ключей, с облегчением их достала и повела своего гостя в свое логово. Но, во всяком случае, по его лицу читались именно такие эмоции. Он думал, что я не вижу его прикосновений к приборной доске. Мальчишка все-таки всегда мальчишка. Новый повод для конфликта приключился еще на первом этаже. Распахнулись двери, и мой спутник с изумлением уставился в недра антивандального металлического ящика. «Это лифт», — пояснила я через минуту. «Я не понимаю. но мы войдем внутрь, а потом выйдем у моей квартиры. Так зачем туда заходить, если нужно выходить? Вот не поверите, так и пошли пешком. На 9-й этаж. Федор Андреевич, неужели в Санкт-Петербурге нет еще подъемников в зданиях? Причитала я по дороге. Подъемники есть, я даже видела их пару раз, ответили мне. Но они точно не выглядят такой крохотной нелепицей. В квартире я вошла, разделась и первым делом пошла в санузел. Гидромассажная ванна, как мне тебя не доставало. Быстро в кучу свалились лиф, корсаж, корсет, шемиза, панталоны эти глупые, растянувшиеся на коленках за путешествие чулки. Но как только струи воды коснулись кожи, я забыла обо всех переживаниях. Рассматривая россыпь галогенок на потолке, я почти поверила, что утром ушла на ту дурацкую встречу и просто задремала потом в пробке. Мне же всегда снились удивительные сны, обязательно цветные и со сложными сюжетами. Люська находила мне самые заковыристые диагнозы под такие симптомы, но я лишь отмахивалась всегда. Зря, наверное. Над всей ванной нависает зеркало. Очень непрактично в уборке, зато весьма пикантно, если ванну принимаешь не в одиночестве. Тетка всегда мечтательно закатывала глаза, упоминая об этом факте. А мне проверить так и не довелось. Теперь нечего откладывать, надо жить, пока есть такая возможность. Я подняла взгляд, очень надеясь обнаружить свое чуть запущенное каре и косую челку, но зеркало отразило отросшие за лопатки волосы, а на шее тонкой багровой полоской саднила отметина о моем чудесном спасении. Это кто ж мог подумать? Я смазала ее ранозаживляющим гелем, через пару дней пройдет, а натуралистичненько он меня душил. Час спустя я обнаружила, что мой гость так и стоит в тесной прихожей. Что он, вампир что ли, чтобы приглашать отдельно? Заходите, Федор Андреевич. Он долго молчал на кухне, созерцая приготовление мной ужина. Но громко это сказано про перемещение полуфабрикатов из морозилки в микроволновку, но все же, хозяйка я или нет, прошу прощения за... Он коснулся своей шеи. «Бросьте, Федор Андреевич, иначе же никак». Отмахнулась я. «Разве можно сердиться на того, кто мало что спас мне жизнь, так еще и вернул домой?» Он помолчал. «У вас странная планировка жилья. Это с непривычки. Да, не татищевские хоромы. А кухарка уже ушла? Ах, да, вас же так давно не было». Я аж хрюкнула. «У меня нет прислуги. Мы тут научены обходиться сами. Прислугу держат те, кто работают 24/7 или в больших коттеджах. Вы совсем другая здесь». Чуть искоса посмотрел. «Это вы просто плохо меня узнали там». Я вручила ему тарелку с паэльей, и мы переместились в комнату. «Может быть, хотя бы сюртук снимете?» Он неопределенно помялся, потом медленно расстегнулся, долго искал, куда пристроить вещи. Со стороны было похоже на черепаху, снимающую панцирь. Впервые за полгода знакомства я увидела в нем беспомощность. Мы ели молча и смотрели телек. Его включение уже почти не задело Фахта. Но как не задело? Он несколько секунд поднимал и опускал руку, пытаясь что-то сказать, а потом перестал и опустился на диван. По культуре показывали новую версию Шекспира, где чернокожая лесбиянка и транссексуал китайского происхождения переписывались в Вибер, охотясь за покемонами в разных командах. Свежо, ничего не скажешь. Это что, Ромео и Джульетта, Федор Андреевич? Он помолчал, выпил еще немного. Вы живете в безумном мире, Ксения. Вы, как нельзя более точны. Домучив еду, все же 100 лет назад продукты были намного вкуснее, я развернулась к своему спутнику. Спрашивайте. Да я не знаю, с чего начать. Но что уже заинтересовало? Вот это все. Он обвел рукой комнату. Это уникальные артефакты? Или сейчас у всех так? Федор Андреевич, мир изменился, но не так кардинально. Я живу хорошо, так сказать, средний класс. Не бедствую, но и не роскошествую. Техника, которую вы видите, в основном стоит меньше или около моей ежемесячной зарплаты. Машинка, на которой мы приехали, дорогая. Кредит за нее я выплачивала 2 года, и то тогда пришлось пахать за 3. При этом все вышеперечисленное, возможно, стоит дешевле моего браслета. Я погладила наследственную драгоценность. Я полагаю, нужно обратиться к полицмейстеру. Он это явно не только что придумал. Мы расскажем о том, что случилось. Документы из архива все подтвердят. Я рассмеялась в голос, а он осекся и насупился. Федор Андреевич, вспомните, как вы приехали терзать меня в Суздале. Вот тогда я могла бы рассказать все как на духу. И про перемещение во времени, и про остальное. Вы же, конечно, сразу во все поверили бы и помогли устроиться на новом месте, верно? В доме для душевнобольных или на каторге? Он опустил глаза. Вот, это первая причина моего смеха. Вторая про архивы. Тут после нашего исчезновения такое было, что вряд ли они сохранились. Ну а если написать лично государю? Личное прошение от дворянина. Теперь моя очередь вздыхать. Нет больше государя, Федор Андреевич. Я, понимаю, все-таки столько лет. Но государыня, кто та же есть? Федор Андреевич, 100 лет назад никого не стало. Я протянула руку за ноутбуком, открыла Википедию. С Первой мировой начнем. Это как-то может его подготовить. Хотя, если вот так подвести стрелочку, да-да, пошевелить эту штучку, и все получится, к выделенным синим шрифтом словам, узнаете подробности. Слева вверху стрелка назад, возвращает вас к прошлому запросу. А что это? Это самый большой из архивов, ну или огромная помойка. Каждый думает по-своему. Обращайте внимание на источники информации. Фильмы и художественная литература изрядно привирают. Но и это. Я пока уберусь, а вы уж сами почитайте. Часа через два я заглянула в комнату, где в сумерках, освещаемый лишь экраном ноута, сидел мой компаньон. Раньше я не видела, чтобы мужчина плакал так, что это страшно. Слезы могли вызвать сочувствие, жалость. Здесь я испугалась за него самого. Все дела были переделаны, оставалось одно, самое гложущее. Я взобралась на стремянку, достала с антресолей старую жестянку от печенья и открыла. Медали, документы, фотографии. Паспорт девицы Нечаевой. Тот самый, с расплывшимися от воды подписями. Здесь. И одновременно в Саратовском архиве там. И я здесь. Или там. Это слишком сложная мысль, и ее нужно было подумать позже и основательнее. Федор Андреевич, я старательно смотрела в разные места, только не на него. Спать пора. Да, я пойду в свою комнату, глухо ответили из-за монитора. Вы сидите на своей комнате. Тут он отвлекся от чтения. В 1895 году в городах жила от силы 1/7 населения. А сейчас наоборот. Поэтому мы расселены очень компактно и комната у нас одна. Я сплю на кровати, а вам постелим на диване. Я вытащила из шкафа гостевое постельное белье. В свое время, когда я сюда только перебралась, то отгородила спальный угол тканым панно. Днем комната выглядела авангардно, а ночью текстильный абстракционизм открывал мое лежбище. Будь квартира моей собственной, устроила бы капитальный ремонт, но тетка вышла замуж в Германию, и никто не знал, сколько продержится этот брак. Прежние мужья могли продержаться как пару месяцев, так и пятилетку, так что загадывать было рановато, поэтому жилье не продавали и даже не рисковали сдавать. Но это непристойно. Федор Андреевич, говорят, что красота в глазах смотрящего, а приличие в поступках тогда. И задернула за собой штору. 3. Первый шаг. Пробуждение было удивительным. За 2 года я так привыкла к высоким потолкам, и у Фрола, и в Самаре, и в усадьбе Татищевых, и в Петербурге, конечно, всюду эти поднебесные выси, после которых 2,55 смотрится коробочкой. Зато свой дом, наверное. Фохт так и заснул с ноутом на коленях, и, судя по всему, сны его посещали плохие. Я аккуратно забрала ноутбук, накрыла одеялом горе путешественника и отправилась в душ. В конце 19 века можно организовать ванну, но теплый душ с утра – это роскошь, которую люди нашего времени не ценят. Первый день без корсета. Как-то даже голой себя чувствую. Нормальные трусы, джинсы, которые теперь свободноваты в талии, майка и рубашка поверх. Чересчур открытые вещи уже кажутся вульгарными. некоторые привычки стоит сохранять. Я заварила нам кофе, приготовила овсянку, сервировала стол. «Федор Андреевич, извольте завтракать». Он взвился, ошарашенный и грустный. Раньше он всегда был настороженным, собранным и холодным. Вряд ли очень приятный человек в непрофессиональном общении, но сейчас все еще хуже. Я бы хотел привести себя в порядок. Ох, он все-таки умеет краснеть. Из-за кромов я выдала ему бритву, полотенце, мыло, свой безразмерный банный халат и приготовилась ждать. Как и было задумано, утренний туалет моего гостя сопровождался падениями мелких предметов, тихими ругательствами и умилением на моем израненном сердце. Да, это детский сад, но сколько нервов было потрачено на его угрозы и придирки. Нельзя, нельзя такое прощать. Наконец все стихло, но дверь оставалась закрытой. «Федор Андреевич, вы живы?» Тишина. Оно и правда пропал, смылся во всех смыслах. Я теперь уже и не знаю, в каком месте можно провалиться в прошлое. Нельзя сказать, что я вообще не думала на этот счет. Как только поняла, что тут я вообще ничего не потеряла, начала вдумчиво анализировать все произошедшее. Пока выходило, что перемещаться у меня вышло только при угрозе жизни. Хотя, когда меня в юности сбил престарелый автомобилист на пешеходном переходе, провалилась я только в скорую. Ну а вдруг там в подвале было опасно? В Петербурге же опасность была вполне реальной. Если считать, что я волшебной удачливостью нашла порталы в прошлое, то почему они одноразовые? И самое скользкое во всем – паспорт. После того, как с помощью фрола мы его выцыганили у будущих предков, он не мог вообще очутиться снова там, где мама бы его нашла. Я пожала плечами и решила погуглить моего гостя. Как ни странно, Федор Андреевич Фохт был знаком архивом российских газет. В частности, он обвинялся в участии в дуэли с поручиком П.Н. Татищевым в октябре 1894 года. В ходе той дуэли поручик был смертельно ранен, а жандарм подвергся служебному расследованию с последующим понижением в чинах. Конфликт между моим мужем и спасителем возник в ходе следствия по обвинению офицеров 6 артиллерийской бригады в антиправительственном заговоре. В дальнейшем господин Фохт служил на мелких должностях и погиб при задержании бомбистов в феврале 1895 года. Меня начали терзать смутные сомнения. Род Татищевых в Википедии описывался поверхностно, но родовую усадьбу я таки нашла, как и сведения об эмиграции выживших. Графине Ксении Татищевой обнаружить не удалось. Стало ясно, что в понедельник я иду в областной архив изучать брачные метрики июня 1894 года. Урчание внизу живота напомнило, что время идет, а гость уже запропал в ванной. Я еще раз окликнула, постучала и вошла. Федор Андреевич всем своим телом занял пол моей тесной ванной. Из носа текла кровь, а сам он пребывал без сознания. Я охнула и полезла за нашатырем, помогло, хоть и не сразу. Видно, что сосудики в глазах полопались. Определенно, сейчас он и меня не узнает. А нет, узнал. Неловко запахнулся и сычом смотрит. «Что с вами, Федор Андреевич? Да что-то дурно стало, пройдет. Он явно не из ипохондриков. И частенько ли вам так дурнеет?» Послал Господь припадочного. Редко. Он попытался встать, не смог. Пришлось помочь опереться на стену, чтобы сохранилась иллюзия самостоятельности. А ведь здоровый же тип, сантиметров на 15 выше меня, очень неудобен в транспортировке. С рождения этими припадками страдаете? Я не припадочный, сударыня. Конечно. Так вот, потери сознания с носовыми кровотечениями давно начались. Он долго молчал, надеюсь, обдумывая вопрос, а не измышляя отговорку. Лет 7 уже. Вот просто в один прекрасный день началось само? Нет. Язвительно парировал он. В один не самый прекрасный день я выслеживал бомбиста в императорском поезде. Вы видели то крушение? Да ладно, живой очевидец удивительнейшей истории. Он горько вздохнул. Я в нем участвовал. Время завтрака по умолчанию считают безопасным. Но что может произойти за едой? Свита полусонно занимала места, государь и императрица улыбались старшим детям, когда идиллия закончилась. Вагон подпрыгнул, небо и земля сменялись местами. Первый удар, второй, уже тихий третий. Роскошный, сияющий вагон столовая превратился в скомканную ловушку. Первым собрался государь, и, придерживая часть потолка своим мощным плечом, организовал выход остальных сквозь прорванную стену. Он оплатит этот подвиг болезнью и безвременной смертью, но спасет всех. Оглушенные придворные не сразу сообразили, что находится почти в самом низу оврага. Из вагона обслуги слышались слабые стоны, но когда подоспела помощь, там спасать было уже некого. Молодой франт, жутко гордый от того, что может видеть весь двор на расстоянии нескольких шагов, в момент крушения был выброшен из тамбура своего вагона и успел прикрыть грудью большеглазую девочку в серо-голубом платье, когда мимо пронеслась сорванная стальная крыша. Лишь потом он сможет поклониться великой княжне, а пока прижимает к земле ее трясущиеся тельце. Суета, крики, стоны. Императрица мужественно помогает раненым, лишь на несколько минут преклонив колени перед обезглавленным телом казака. Тот сопровождал ее больше 20 лет, всю ее российскую жизнь. Я протянула ему мокрое полотенце, стерла кровь, и мы приступили к остывшему завтраку. «Федор Андреевич, я тут отъеду на несколько часов. Мне нужно встретиться с семьей». Он с подозрением посмотрел на меня. «У вас есть семья?» «Да». «Мама, отчим, сестра». Я дико скучала по ним все это время. Я повертела в руках ложку и отложила в сторону. «Наверное, вам понадобится одежда. Более современная». Он чуть неуверенно встал, дошел до сюртука и, порывшись внутри, достал несколько ассигнаций. «Боюсь, они нас не спасут, друг мой. Сейчас в ходу совсем другие деньги». Он сжал губы и побледнел чуток. «Я не Альфонс и не могу допустить, чтобы вы меня содержали. Тогда могу вам одолжить». Улыбнулась я. «Вы сами так как видите свое будущее?» «Не знаю, Ксения Александровна». Он обреченно изучал свои ладони. «Вы проводите меня туда, откуда вы попали к нам? Почему бы и нет? В понедельник, если все будет хорошо, я снова поеду к господину Углич-Спасскому, и вы своими глазами увидите эту яму». «Вот и хорошо». Он выдохнул с облегчением. «Полагаете, стоит туда попасть, и я вернусь?» «Да понятия не имею». Я с трудом сдержала порыв добавить в кофе коньячку в пропорции 1 час 1 минута. «Тут есть несколько непонятных мне моментов». И я рассказала о паспорте, даже помахала оригиналом. «Да, припоминаю. Я сам его держал в руках». Задумчиво протянул гость. «Когда же?» «Ну». Он помялся. «Перед нашей встречей в Суздале. Только тогда в нем была запись о вашем замужестве. То есть это не тот, а другой паспорт. Вообще другой. И все это вообще можно списать на бред. Не сидел бы посторонний мужик на моей кухне. Я тут посмотрела архивы некоторые. Неуверенно начала я. Там нет графини Татищевой. Да. Вот она его фирменная ирония. Да. Зато есть печальная история графа Петра Николаевича Татищева, который в ноябре 1894 года вызвал на дуэль чиновника из Петербурга. Сам был смертельно ранен, а чиновник осужден за дуэль. Он все еще не догадывался. Чиновника понизили в должности, и тот стал рядовым жандармом. И точно так же пошел на склады на Лиговской улице. А что же с ним? Со мной? Стало? Вместо ответа я молча протянула ему ноут с раскрытой статьей. И что это значит? Это значит, что у нас есть две новости. Одна хорошая, а другая, так себе. Мы не совсем в будущем и не совсем в прошлом. У нас есть рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Там человек, попавший в прошлое, раздавил бабочку, а вернувшись в настоящее, застал мир совсем иным. А я в вашем времени уже много чем отличилась. Ваше время уже начало меняться, потому что я там появилась. Но, если мир не почувствовал этого, значит то прошлое, это параллельная линия. Поэтому то, что у нас случилось в 1894-95 годах, оно не изменилось. Это хорошая или плохая новость? Вряд ли ему понравилось объяснение, но лучшего у меня нет и не предвидится. Хорошее. Для меня, во всяком случае, не обязательно изменение будет улучшать жизнь. Предположим, вы бы попали в ваше прошлое и познакомили бы вашего папеньку с другой женщиной. Он прожил бы совсем иную жизнь, а вы бы не появились на свет. И все хорошее, что вы делали, не случилось бы. Следовательно, и вы не смогли бы их познакомить. Классический временный парадокс. Мир – цепочка нелепиц и случайностей, на самом деле. Ну а плохое-то что? А плохо то, что у нас теперь нет свидетельств того, что вы вернулись в прошлое. Но я же еще и не вернулся. Если бы все было предопределено, то мы бы уже знали, что один жандарм пропал, а потом чудесным образом вернулся и прожил достойную жизнь. Но и обратного утверждения нет. Он с внезапным аппетитом принялся за еду. Когда завтрак был окончен, я собрала посуду и начала ее мыть. На кухне воцарилась тишина. Краем глаза я заметила точку интереса моего собеседника. «Федор Андреевич, вы что-то хотели мне сказать?» «Ксения Александровна, у вас так принято ходить дома?» Заметил все-таки. «Значит, голова не сильно пострадала. Что вы, я стараюсь не травмировать ваше чувство прекрасного. Так у нас ходит вне жилища, а дома допустимо и в нижнем белье». И мерзко захихикала. Тот поджал губы и явно не поверил. «Жаль, не лето, а то сходили бы на пляж. Хотя, вот заодно и маму с Люськой развлеку».